утро первого дня беды. Если я чего и не люблю, так это телефонные звонки рано утром. Это означает, что от меня кому-то что-то нужно. А мне как раз нужно совсем другое. Продолжить спать, если быть точным. Я понимаю, что уже практически день, но мне сегодня во вторую смену. И потому за компом я вчера засиделся до сегодня. Но назвался врачом, бери телефон. Страждущие бнах страждут. Звонил братец, неожиданно серьезный. Здорово. Сразу говорю, я совершенно трезвый и не потреблял ничего, кроме булки с чаем. И уже щипал себя в разные места до синяков. Я за тебя рад. А по почте позвонить не мог? У тебя там что, штаны горят? У меня все хуже. Я это предисловие сделал, чтоб ты не подумал, что у меня бельканто, или я у кого-то из своих клиентов нашел в натуре кило кокаина и тут же все вынюхал. Звучит ободряюще. Ты бы покороче, я бы еще часик поспал. Братец шумно по корове вздохнул. Если коротко, то я сегодня пришел на работу. Прозектор дверь не открыл. Стал смотреть в окна и стучать. У нас звонок еще при Александре Освободителе, похоже, поставили. Музейная вещь, думал, не слышит. А теперь не кидай трубу. Все мои мертвецы, вместе с прозектором, я его по белому халату узнал, жрут вчерашнего мотоциклиста в секционном зале. На мои стуки ноль внимания. Но я это все хорошо разглядел, у нас форточка не покрашена. Так что с моим ростом вида отлично. Они его просто жрут. Я понимаю, что это невозможно. Это если ты что-то хочешь сказать. Ты точно не пил, не нюхал, не вкуривал, не колол? Я как новорожденный, причем новородок старорежимный, без послеродового похмельного синдрома. А может репетиция 1 апреля? Ты ж сам прикалывался. Ну, когда тебя выпили из кафедральных лаборантов из-за одного с 5 курса? Я был бы счастлив, но они его просто жрут, рвут из него куски мяса. И это тоже невозможно. Человек так сырое мясо жрать не может. Челюсти не те и зубы не те. Это не прикол. А друг из друга они куски не рвут? Не-а. Только мотоциклисту весь респект с увагой. Правда, может потому, что ему нечем кусать. 160 км в час, да плюс бетонная стена, да минус шлем. Так, ты не сердись. Ну как-то не верится в это, честно. Это розыгрыш? Братец опять вздохнул. Сейчас уже скорее кокит. Он вообще-то хороший парень, хоть и приколист. Работает судмедэкспертом в Петродворцовом бюро судмедэкспертизы. Что всю семью удивляет. Его там ценят и всерьез уважают. Шуточки у него бывали всякие, но во всяком случае не злые. И если раскусывает, то сразу признается, в целом совершенно невнятная ситуация и на белочку вроде не похоже. Нет, не розыгрыш. Я понимаю, что надо мулиционеров вызывать. Если я им все это расскажу, то они пришлют бригаду из ПНД, тех, кого я не знаю. Пока разберутся, наколют галоперидолом, и я буду Лером Новодворским. Мозги свои жалко. Я, собственно, совет хочу просить. Как мне их вызвать, чтобы они приехали своими глазами глянуть? Ну, так будет проще. Я бы сказал, что, похоже, морг обнесли ночью. А когда тебе выйдут, отзвонился бы еще раз. И сказал, как есть. Типа, не считайте меня сумасшедшим, и вы их не говорите. Если они скажут то же самое, значит, дело плохо. И Армагеддец с апокалипсисой нагрянули. Ну, в общем-то, как-то так, наверное. У меня сейчас как-то плохо с соображательностью. Я тебе отзвонюсь. Слушай, у прозектора с лицом что-то неладно. Ну, отбой, связь кончаю. Сумасшедших у нас в роду не было. Если это не шизофрения и не острое отравление всякими порошочками, то даже и не знаю, что думать. Да не, быть этого не может. Все равно не засну. Поставлю чайник. Так, или братец стал умом скорбен, или что-то другое. Что может быть другое? Ожившие мертвецы? Ромеро? Зомби? Мозги? Что там с гаитянскими зомби? Они ведь тоже умирают, лежат в могиле. Потом их вынимают оттуда колдуны. И ожившего человека пользуют на тупой тяжелой работе. Заодно, помимо бессловесного раба, что полезно в хозяйстве, еще и запугивают своей некромантии окружающих до поросячьего визга. А суть в подборе нейротоксинов, которые вводят бедолагам. Всасываются в слизистые, когда им в лицо бросают или вдувают порошочек. Стоит вдохнуть, и конец человеку. Потом тяжелейший шок, кома с минимальными признаками жизни и выздоровление, только без большей части коры головного мозга. Она от тесного знакомства с нейротоксином рыбы фугу гибнет. Фильм, помнится, даже был про американского фармаколога, который эту штуку разгадал. Змеи радуга, точно. В Петродворце завелся колдун Вуду? Бред, конечно. Хотя после перестройки чего только не было. Или все клиенты судмедморга отужинали в японском ресторане с неудачливым поваром. Там ведь это самая рыба фугу, деликатес. Только готовить ее может специально обученный повар экстра-класса. Но все равно в Японии периодически кто-нибудь или дохнет, или становится глубоким инвалидом, сходив в ресторан с рыбной кухней. Чайник, сволочь, не закипает. Наверное, потому что я на него таращусь. По совету Джерома, надо не смотреть на него, а наоборот, показывать всем своим видом, что чай последнее, чего бы ты хотел. Что еще может быть убраться? Про сумасшествие буду думать в последнюю очередь. Пока симптоматика не каноническая, отложим эту версию. Что может быть еще? Может, они потому и стали жрать мотоциклиста, что у него расквашена голова и, соответственно, мозги наружу? Но по классике они любят свежие мозги. Глупости какие лезут в голову. Пэрис Хилтон не страшный зомби, у нее нет мозгов. Позвоню-ка я ему сам. Вот ведь дьявольщина, мобила разрядилась. Опять совсем про нее забыл. Ладно, по-домашнему. Братец отвечает тут же, словно держал трубку в руке. Ага. Что нового? Менты прибыли, чешут затылки. Судя по всему, после переговоров не одни они. А службу ПНД за вами всеми не выслали? Не-а. Нас тут слишком много. Это во-первых. А во-вторых, тут тебе не проклятый тоталитаризм. Права у ПНД сейчас нет никаких. Ждем начальства. Сержант туда соваться без начальства не хочет. Приедет Гудковский, будет решать. Он, к слову, не поверил. Считает, что тут все формалину напились. Ну, у него есть некоторые основания. Как эти зомби выглядят? Да как обычные покойники. К слову, не все восстали. Кроме мотоциклиста, также непоколебимы подснежники и месячной давности топляк. И баб зеленая подвальная тоже лежит. Жрут почему-то только байкера. И вообще, все вчерашнего вечернего поступления поднялись, которых уже без меня привозили. Они случаем не ходили в японский ресторан? Братец ржет. Похоже, не ходили. Это бомжи-подзаборники. Вчера заморозки были. Эти олухи так ловко запалили печку в дачном домике, что траванулись угарным газом. Их поздно вечером всех четверых и привезли. Одна баба, трое мужиков. А тут с чего-то и прозектор к ним присоединился. У него, к слову, обгрызена рука. И знаешь, точно, у него что-то не то с лицом. Этих четверых я вчера не видел. А у него морда стала как лошадиная. И, по-моему, челюсти замотарели. Ну, если ты не шутишь, то сырое мясо так просто не откусишь. Так, это челюсти, понятно. Слушай, позвони родителям, а? Пусть они пока особенно из дома не выходят. Только так, осторожненько. Не хотелось бы, чтобы они тут же примчались на деток сумасшедших любоваться. Принято, позвоню. И тебе тоже. Родители уже убыли на дачу, чтобы нам не мешать. Жениться уж нам бы пора, а мы с братцем все вольными казаками. Нам уже ненавязчиво намекают, что пора бы и о внуках подумать. Южан в пример ставит. Нет, все, конечно, верно. Оно, конечно, и надо бы. Но пока еще можно не впрягаться в семейное тягло. Почему бы и не пожить в собственное удовольствие? Дача – обычный деревенский дом предвоенной постройки. Деревня, забытая богом, дыра в Новгородской губернии. Но родителям там почему-то нравится. Вот со связью там хреновато. Сучил я им мобилку, но пользуются они ей с опаской. Да и прием неуверенный, особенно утром. С третьей попытки дозвонился. Трубку взяла мама. Это хорошо. Она не то чтобы разумнее отца, но с ней договориться проще. Отец фыркает, выбросит из головы и сделает все по-своему. Маму убедить легче. Разговор получился короткий. Они переживают, что минута разговора стоит как буханка хлеба. Но вроде удалось убедить не болтаться сегодня вне дома. Ну да, и погода у них с утра мерзостная, так что удержать отца будет несложно. Ага, чайник засвистел. Свисти, свисти, гад. Я еще посмотрю, пить тебя сегодня или нет. Ладно, выпью. Правда, в холодильнике брать нечего. Оскудела земля русская. Надо бы в магазин после работы забежать. Ничего, хапнем пустого чая, не впервой. И все же, что там с братцем? Если бы это была шуточка, родители бы он втягивать не стал. Ну-ка, до выхода на работу еще есть время. Ага. Ты не обижайся. Не то, чтобы я тебе не верю. Или верю, хотя я тебе не верю. Ты чего хотел-то? Я бы тебе не поверил. Переверни ситуацию зеркально. Ну? Ты говорил, что там твои приятели из милиции рядом. Можешь дать с кем поговорить? Слушай, попробую. Дальше я пару минут слышу, как он уламывает какого-то, говоря, что я его брат. Ни разу не журналист. Никакой огласки, никаких фамилий, никакой записи. Уломал, наконец. Голос неприветливый. Даже, пожалуй, неприязненный, с хрипотцой. Что тебе нужно? Брат рассказал такое, во что не верится. Хотел бы понять, свихнулся брат или впрямь там чертовщина. Как зовут брата? Когда родился? Как зовут тебя? Твой адрес и место работы? Несколько опупеваю. Потом доходит. Мент не хочет попасть в идиотскую ситуацию, хотя похоже, что уже попал. И старается перевести разговор в привычное русло. Заодно убедиться, что это не подстава, и я именно тот, за кого себя выдаю. Подавляю желание съязвить и бодро рапортую. Шутковать с ментами, патрулями, часовыми, таможенниками и погранцами, когда они при исполнении, глупо и не полезно для здоровья. «Докладываю», — говорит хриповатый голос. Морг заперт, в форточку видно, как 4 покойника в гражданской одежде и 5-й в медхалате поедают 6-го с аппетитом. Остальные наблюдаемые покойники ведут себя прилично. Сроду такого не видал, и зрелище поганое. Далее собеседник выдает грамотно составленную руладу, не относящуюся к делу. Видно, чтоб душу облегчить, и передает трубку братцу. Ну вот так. Двое из троих патрульных блеванули, полюбовавшись, а они всякие виды видели. Так что зрелище пикантное. Что еще добавить? Мне на работу пора. А ты, когда начну дверь открывать, не лезь вперед. И не подумаю. Им сказал, чтоб с кинологом приехали. Полезно будет одеть этот собачий прикид, ну, в котором собак дрессируют. Но есть сомнения. Гудковский, он немного отморозок, считает себя пупом земли и больше всего боится, что кто-нибудь в его крутизне усомнится. Так что не уверен, что все будет пучком. Но я постерегусь. Ну, удачи, связь кончаю, да и сам постерегись. Вылез я из дома такой груженый, что чуть не влетел под колеса на перекрестке. Облаяли, и, к сожалению, заслуженно. Попер я на красный свет дурным образом, потом ловил ртом ворон и почти пропустил зеленый. Не, так дело не пойдет, надо стряхнуться. Вот и маршрутка, кстати. Водитель шайтан арбы сегодня не слишком джигит, почти нормально водит. Что там убраться? Что там у него может быть, если все это не бред? А к слову, может, это я свихнулся, а свой бред украсил братцем с его бредом. Может, сплю? Закрываю глаза, трогаю руками подлокотник. Выше стекло. На пальцах остается внятный слой пыли. Открываю глаза. Таки-таки. Газель. Ущипнул себя за руку. Больно. Ущипнул сильнее. Еще больнее. Но ничего не поменялось. Интересно, а как понять, что у тебя бредовое состояние? И почему бы в бред не включить боль от щипков? На подходе к поликлинике ощущение бреда усилилось. Стоянка для автотранспорта почти пустая, сроду такого не было. И ни одной машины скорой помощи. Они всегда оставили свои таратайки здесь, хотя официально их служебная стоянка с другой стороны подстанции. Но им тут удобнее и на пару десятков шагов ближе, потому всегда с ними были свары, а тут пусто. Дальше больше, двери заперты, стоит кучка посетителей и посетительниц, человек 5, галдят, теребонит звонок, но похоже без результатов. Чертовщина какая-то. Отхожу назад. О, со второго этажа на меня кто-то смотрит, машет рукой и исчезает в глубине кабинета. Подхожу к двери, с трудом пробиваюсь ближе сквозь эту толпу, созданную всего 5 человеками. Меня заподозривают в разных черных помыслах. Но я объясняю, что я врач, и на мое счастье, кто-то из 5 меня узнает. В тамбуре за дверьми появляется наш ГОшник, Сан Саныч. Вид у него жуткий, лицо серое, мокрое, волосенки прилипли к коже. И что никогда не видел у него, подмышки халата промокли от пота двумя здоровенными полукружьями, чуть не до пояса. Сам халат изгвазан в грязи, здорово замаран кровью и порван. В руке у Сан Саныча палка от швабры, и вид злобно грозный. Приоткрыв дверь, тут же напустился на тетку, стоявшую самой первой. «Я тебе, дура, уже третий раз говорю! Поликлиника закрыта, у нас опасная инфекция, и до проведения полной дезинфекции поликлиника работать не будет!» «Тебе палкой по башке твоей дурной врезать, чтоб поняла!» «Доктор, ты полегче!» Заступается за тетку мужичок средних лет. «Нехорошо так орать!» «А 3 раза подряд толковать одно и то же хорошо?» «Идите вы все отсюда по-добру, по-здорову, а то сами заболеете!» «Заболевание смертельно и легко передается!» «Мне назначено!» Визгливо как-то привычно вопит тетка. «Швабры тебе, дура тупая, по башке назначено! Сейчас выпишу!» Звереет милейший и добрейший Сан Саныч. Между тем из 5 страждущих 2 улетучиваются. Мужичок, видя это, тоже смывается. Сан Саныч впрямь трескает бабу по башке палкой, отчего баба затыкается в своем базлане, ловко разворачивается ее спиной и молодецким пинком посылает ее с лестницы в кусты. Шмякнувшись, баба быстро вскакивает и с визгом улепетывает. «А вы чего, особого приглашения ждете?» Поворачивается он к последней посетительнице. «Хочу узнать, что за инфекция и что рекомендуете делать?» Довольно спокойно отвечает пожилая женщина. «На манер бешенства, передается при укусах смертельно, потому подальше держитесь от ковыляющих неровной походкой, от тех, кто укушен, на ком кровь. От меня, например, держитесь подальше, а еще опасайтесь мертвецов или похожих на них, и лучше эвакуируйтесь пока из города». «Спасибо», — кивает женщина. «Почему надо опасаться мертвецов? Заразны?» «Заразны, заразны, особенно после того, как воскресают. Не убедился бы в этом кошмаре, сам не поверил бы. А теперь извините, времени мало, надо сдать дела коллеге». Постранившись, пропускает меня в тамбур. Ответно кивает женщина и лепит состряпанную в тропях надпись. «Поликлиника инфицирована, не входить. Опасно до жизни». Вы букву «Я» пропустили в слове «для». Чтобы хоть что-то сказать, говорю ему. Он машет рукой. Фигня. Быстро идет внутрь поликлиники. Вестибюль как мамай прошел. Какие-то бумажонки раскиданы, шапка валяется, шлепанцы чьи-то. Сразу за регистратурой на лестнице здоровенная лужа крови. Уже свернувшись в студенистую массу. Волокли кого-то. Следы в комнату отдыха. «Куда идти?» – спрашивает Сан Саныча. «В кабинет ночмеда», – отвечает на ходу. Кабинет спрятан под лестницей. Почему так, не знает никто. Но ночмеду этот кабинет был почему-то мил. Захожу. Хозяйки нет, и разгромлено тут все. Сан Саныч мнется. Понимаю, что ему не хочется свежему человеку заявлять, что мертвецы воскресают. Прихожу на помощь. Коротенько рассказываю про беседу с братцем. Вздыхает с облегчением. Но без радости. Какая тут радость? Значит, это не только тут у нас. Вкратце. У Люди Федяевой, например, умер пациент. Она кинулась оказывать ему помощь. Первая помощь реанимационной меры, как положено. Через 5 минут этот пациент сожрал у нее губы и щеки. Дыхание рот в рот, тянуться не надо, одним махом. Дальше было совсем паршиво. Пока его повязали, перекусал с 10 пациентов и наших сотрудников 4. Люда Боброва повез на своей Мазде в Джинилидзе. Пациенты запихали ему в багажник. Был шанс достать куски ткани у него из желудка. А хирурги там в ожоговом хорошие. Потому Бобров нам отзвонился и визжал нечеловеческим голосом. Люда по пути умерла, а когда он остановил машину, ожила и стала рвать на себе бинты, и пытался его схватить. Он из машины выскочил и позвонил нам. Сроду бы не подумал, что Бобров может так визжать. Да уж, кто-кто, а Бобров. Он был всегда подчеркнуто англизирован, невероятно аккуратен и держался как лорд. Да даже галстук по торжественным дням одевал. Не селедкой, а бабочку. И в парадную одежду входил смокинг, настоящий с шелковыми вставками. Говорил всегда в полголоса, очень сдержанно, а тут визжал. Да, к Федяеву он относился явно симпатией. Красивая она была, Федяева. Тут я представляю себе ее лицо, без губ и щеки, и меня передергивает. Его спасло то, что она была забинтована весьма плотно и пристегнута ремнем безопасности. Так он ее в машине и оставил. Ну а у нас пошло веселье дальше. Еще один пациент перекинулся, и сильно покусанных. Ему уже никто рот в рот дышать не стал. Простынкой накрыли. Ночмед пытался связаться с спецсантранспортом, но там сообщили, что они временно не работают. Практически все экипажи не вернулись, а которые вернулись, нуждаются в психологической помощи. Со скорой та же песня. У них за ночь потеряно до 2/3 бригады. Стоянку пустую вы заметили. Пока возились, покойничек-то восстал из мертвых. Нашлась добрая душа. Кинулась ему помогать. Тут медсестрички не доглядели. Добавился еще несколько укушенных. И ваш покорный слуга туда же. Прибежал на виск, не разобравшись, с ночмедом вместе. Сан Саныч подтянул жеванную грязную штанину. Да, за икру его тяпнули основательно. Повязка здорово набухла от крови. Глубокая рана, значит, кровит сильно. В общем, ситуация такая. Дрянь эта передается с укусом. Воздушно-капельным путем, похоже, не передается. Да и не дышат дохлые мертвяки и не чихают. Убитые или смертельно раненые обращаются через 5-10. Но это возможно, что на холоде и подольше будут обращаться. Могу судить только по своим наблюдениям. А у нас в поликлинике жарко. Тяжело раненые. Было 3 таких. Протянули полчаса-час. Раны смертельными не были. Кровотечение остановили. В общем, состояние было стабильным. Легко раненые? Не знаю. Некоторые умирали уже через 3-4 часа. Некоторые умерли уже через 3-4 часа. Также не знаю, есть ли шанс на выздоровление. Пока надеюсь, что есть. Сан Саныч криво и жалко ухмыльнулся. Но самочувствие у меня омерзительное. Хуже, чем при тяжелом гриппе. Если начну помирать, никакой реанимации. Оттащите в ближайший кабинет и заприте. Зомби туповаты. Даже за ручку двери открыть не могут. Но это вам и без меня есть кому рассказать. Сейчас что важно? Первое. Валентина Ивановна Кабанова. Сейчас работает в лаборатории. Ключи у нее есть, телефонная связь есть. Туалет есть и еда с питьем. Благо буфет в том же флигеле. По ее просьбе Зарицкая сбегала в зоомагазин за углом. Скупила все клетки и всех грызунов. Сейчас Валентина пытается узнать о новой напасти, что возможно. По ее словам, еще на ночь работы. Теперь забота о ней на вас. Она вас учила, и вы, в общем, ей обязаны. Обещайте, что примите все меры по обеспечению ее безопасности. Обещаю, конечно, а... Некогда, слушайте, вопросы потом. Теперь второе. Я собрал все стоящие медикаменты из нашего аптечного киоска. Не вот чтобы особенное. Но не забудьте сумки, они у входа во флигель. Вот дубликат ключа, номер телефона лаборатории у вас есть. 3. Ведь вы живете в центре? Я кивнул. Так вот, Я не рекомендую туда возвращаться. Общественным транспортом не пользуйтесь, особенно метро. Лучше поймайте частник и отправляйтесь ко мне домой. Сына и жену я предупредил. Адрес вот. Родителей тоже заберите из центра. Брат ваш вряд ли в скором времени выберется из Петергофа. Если все пойдет по оптимистичному сценарию, будет введен карантин, чрезвычайное положение с комендантским часом, патрулирование улиц, и особо опасаться за целостность имущества не придется. Если пойдет так, как я подозреваю, в центре будет сложно выжить. Там тесно, а вот зомби будет много. В спальном районе удрать от зомби куда проще. Только лестничные площадки разве что. Места у нас хватит. Худо-бедно, есть ружье. И вдвоем с моим сыном вы уже сможете изобразить хотя бы пародию на парный патруль. Четвертое. Тут все мои лекции по гражданской обороне, правилах эвакуации, немного по выживанию. Еще я тут накидал некоторые свои соображения. Чем черт не шутит, вдруг и пригодятся. Тех зомби, которых удалось обезвредить, я затащил в кабинеты без оборудования. Кабинеты помеченным маркером написал, что внутри зомби. Это на случай, если потом придете за оборудованием. Что еще? А, вспомнил, идемте. Дыша, как загнанная лошадь, Сан Саныч поплелся по лестнице, свернул к закутку, где обычно хранится всякий очень нужный хлам. Там была конура, 3 на 3 метра, почему-то с мощной обитой жестью дверью. Хранилось там несколько старых еще советских ящиков с противогазами, давно списанными. И старый телевизор. Щелкнув замком, Сан Саныч опасливо приоткрыл дверь, глянул в щелку и открыл пошире. На полу конуры довольно активно зашевелились лежащие там тела, 5. В бывших утром еще белых халатах я узнал Постникову по ее телосложению, которого было на троих хватило с избытком, и Васильченко, несмотря на то, что головы у всех лежащих были туго в кокон обмотаны скотчем. Приглядевшись, я убедился в том, что все 5 связаны очень плотно, простынями, скотчем, бинтами и прочим, что, видно, под руку подвернулось. Сильно воняло, видимо, разлитым в тропях ацетоном. «Зачем это вы меня сюда привели, Сан Саныч?» «Вам стоит на них посмотреть поближе». Я чуть штаны не наложил, когда впервые увидел, и растерялся. Вам это нельзя себе позволить. Цена ошибки большая слишком. Обездвижил я их и обезопасил от души. Убедитесь, что у них упала температура тела. Нет пульса дыхания. И главное, гляньте им в глаза. Это важно. Через минуту, выполнив все, что он велел, я почувствовал, что взмок как мышь. И действительно, взгляд у обращенных был не описать. Ненависть в чистом виде. Неживая ненависть. Инфернальная какая-то. И даже не ненависть, просто такое, чужое. Черт, не описать. Голливуд бы дорого дал, чтобы такое воспроизвести. Да хрена такое изобразишь. Мороз по коже. Ловлю себя на том, что оцепенел. С трудом стряхиваю это мерзкое состояние. В остальном трупы как трупы. Кожа грязновато-воскового бело-зеленоватого цвета. Затеки складок кожи на уши, как обычно у покойников, когда лицо смекает и обвисают ткани. Холодные комнатные температуры. Не дышат, сердца не бьются, только вот двигаются и стараются освободиться. Действительно, впору в штаны класть. Когда мы выходим за дверь и замок щелкает, я чувствую, словно гора с плеч. И выходил я спиной вперед, вертя головой на 360 градусов. «Это вы правильно головой вертите», — замечает Сан Саныч. «Теперь так всегда делать придется, привыкайте». Возвращаемся в кабинет Ночмеда. Сан Саныч с оханем плюхается на диванчик. Переводит дух. Ему заметно хуже. Пот с него градом катит и отдышка. «Теперь спрашивайте, что хотели. Почему вы считаете, что дела пойдут по худшему сценарию?» «Не только Ночмед звонила. Я тоже звонил. Считаю, что ситуация катастрофична. Ситуация меняется в худшую сторону стремительно. Один мертвяк и поликлиники нет. Из 10 инфицированных разбежалось. Приду домой, нарежу дуба и обернутся. Здравствуйте, девушки». В ФСБ вежливо проигнорировали. В Смольном попросили не хулиганить. А в нашем отделении милиции наоборот. У них с ночи лиса полярная пришла. В комитете здравоохранения никакого из начальства нет. И никого ничего никто не знает и знать не хочет. И соседи только стоматологи отозвались. Их главный прибегал, смотрел. В райздрав я все же доложил. Но не уверен, что восприняли правильно. И все. Тут надо очень жестко и круто действовать. Не вязать, как мы тут корячили, а вышивать мозги. Мне пришлось топором пожарным махать. Пациентам по головам стучать. Знаете, не сразу получилось. Так вот, они вроде бы не чувствуют боль. Могут на сломанной ноге ковылять. Дыра в грудной клетке совершенно им не мешает. Выпущенные кишки совершенно не влияют. А вот при разрушении головного мозга упокаиваются окончательно. Нет, вы так не смотрите. Топор я вам не дам. Он весь в кровище. А я не знаю, когда у них в крови контагиозность истекает. Это я вам завтра скорее Валентина скажет. Сан Саныч говорит, торопясь. Видно, что старается успеть сказать как можно больше. А речь стала невнятной. Заметно невнятной. Нет, понять можно без проблем. Но еще когда я пришел, дикция у него была отличной. А сейчас уже мямлет. Если обращаются все покойники, то считайте сами. За день помирает пара сотен петербургских жителей. А что такое геометрическая прогрессия, сами знаете. Ну, притча про султана, захотевшего вознаградить изобретателя шахмат. На первую клеточку одну монетку, на другую две и так далее. А тут еще похоже, что те же крысы и хомяки заражаются на раз. Валя мне звонила. Сколько в Питере дохнет крыс в день? Будут ли они нападать? А собаки, кошки? Правда, это была единственная новость, которая меня порадовала. Хотя это нелепо звучит. Я боялся, что это, например, генетическое оружие. И что мы тут вымирать будем. А потом придут свеженькие европейские цивилизаторы и дезинфицируют пространство наконец-то. А похоже, что всем будет капут. Короче, войск на улице нет. И в ближайшие дни не будет. А когда соберутся, будет поздно. Совсем поздно. Но вы постарайтесь выжить. Я сейчас прилягу, устал я. А вы через полчасика позвоните. У Валентина уже будут первые результаты. В регистратуре телефон. Обзвоните всех, кто вам дорог. Предупреждайте, не бойтесь показаться смешным. На это плевать. Сан Саныч мешком валится плашмя. Переводит дух. Бормочет. Куртка у вас лиховата, возьмите вам ватник. От сторожей взял, он чистый, ну идите. Беру ватник, стою. Он приоткрывает глаза, смотрим друг на друга. Думаете, я геройствую? Нет, я посмотрел, от этой заразы умирают тихо и спокойно, без агонии. А так страшно, конечно. Ну куда ж деваться, сам родился, сам и помру. Бумаженцы мои не забудьте, вон на столе рядом с вами. А ведь и впрямь чуть не забыл. Беру пару допотопных папок с ботиночными шнурками. До свидания, Сан Саныч, спасибо за все. Нет уж, скорее прощайте. Новому свиданию со мной, боюсь, вы рады не будете. А бить по голове хороших знакомых и коллег у меня, например, не получилось. Все, ступайте. И я ступаю.